22. Григорий. От Тоси было глаз не оторвать. Она вся светилась, словно насквозь пронизанная утренним солнцем. В ее глазах плескалась такая детская радость, что и я не мог сдержать улыбку, глядя на нее. Обычно молчаливая, она тараторила без остановки, пока мы ехали с фермы к ее дому. И он такой молодой, подтянутый, и говорит: «Марков отстранен, проверка». «А эти алкаши, наши механики!» — она фыркнула. «Так перед ним заискивали, слова боялись лишнего сказать, чтоб тебя не разозлить». Я слушал, ведя машину, и чувствовал, как холодная тяжесть в груди начинает оттаивать. Вместо удивления я почувствовал четкое, устойчивое удовлетворение. Значит, Серега все же помог. Не просто помог, он сработал быстро, эффективно и без лишнего шума. Не запугивание, не объяснение, что как делать не нужно, а именно отстранение. Серега знал, как это делать. Он ударил именно туда, куда нужно, по служебному положению, потому что для такого типа, как Кирилл, было важнее денег. По его погонам. Это значило больше, чем просто устранение локальной проблемы. Это был сигнал, молчаливый, но развеявший мои сомнения по поводу нашей с ним дружбы. Серега не просто выполнил просьбу, он подтвердил старую истину — свои своих не бросают, или, по крайней мере, делают вид, когда это выгодно. В данный момент мне было достаточно этого. Тося смотрела на меня широко раскрытыми глазами, полными пьянящего обожания. Она считала меня рыцарем, защитившим ее честь. Я чувствовал себя неловко от этого, но разубеждать ее не стал. «Пусть будет так». Пусть я буду ее защитником, а она — моей феей. Пребывая в отличном настроении, мы начали готовиться к ярмарке. Тося, стоя на цыпочках, аккуратно через воронку разливала густую тягучую сгущенку по стерильным банкам. Она не просто готовила товар на продажу. Она вкладывала в каждую банку частичку своей души, своей земли, своей любви к этому краю. Потом она взялась за масло. Она лепила из холодного, пахучего желтого пласта аккуратные ровные колобки, а я заворачивал каждый шарик в пергаментную бумагу, и получался такой теплый живой сверточек, в котором чувствовалась забота. Не удержавшись, подошел к ней сзади, обнял, прижавшись носом к шее, пахнущей молоком и ванилью. Она махом расслабилась в моих объятиях, ее спина доверчиво прижалась к моей груди. И в этот миг меня накрыло с такой силой, от которой перехватило дыхание. Я хотел этого. Не просто переждать бурю, не просто залезать раны в ее тихом доме. Я хотел этого навсегда. Мысль ударила с ясностью молнии. Я хотел просыпаться каждое утро от запаха Тосиных волос, свежего хлеба, простого быта. Хотел видеть, как ее руки, сильные и нежные, лепят эти дурацкие прекрасные колобки масла. Хотел слушать ее счастливый смех, чувствовать, как она кончает вместе со мной. Я закрыл глаза и представил себе другую жизнь. Не ту, что осталась в городе, с суетой, конкуренцией, предательством, а эту, с этой женщиной, с этим домом. Я представил, как ее живот округлится под моей ладонью, как она будет ходить по этому двору, тяжелая, прекрасная, несущая в себе наше дитя, наше продолжение. Жениться. Слово, которое раньше вызывало лишь горькую усмешку после истории с Оксаной, теперь грело изнутри. Не пышная свадьба в городе, а простое, дружное, деревенское застолье. Здесь, чтобы все знали, что она моя, а я ее. Чтобы поставить жирную, окончательную точку в прошлом. Завести кучу ребятишек. Ни одного наследника для бизнес-империи, а именно кучу. Шумных, веселых, чумазых, загорелых, пахнущих солнцем и травой. Чтобы их босые ноги топали по этим половицам. Чтобы их крики и смех наполняли этот дом. Чтобы учить сына чинить Тойоту, а дочку доить Милку. Чтобы оставить им в наследство несомнительные акции и долги, а эту землю, эту любовь, эту честную простую жизнь. Тося мягко отстранилась, что-то весело рассказывая мне о завтрашней ярмарке, а потом взялась за флягу с водой, чтобы переставить ее ближе к столу. «А!» — воскликнула она, хватаясь рукой за поясницу. Я так размечтался, что не успел среагировать. Когда понял, что случилось, было поздно. «Что, Тосенька, что?» — засуетился я вокруг нее, усаживая на табуретку. «Спину сорвала, похоже», — простонала она. «Какого хрена, Тось?» — не сдержался я. «Я же есть. Зачем таскаешь тяжести?» «Да я по привычке, Гриш. Не ругайся. Там мазь в шкафу. Достань, пожалуйста». Так же сильно, как разозлился, так же перепугался. Уложил Тосю в постель, растер ей поясницу. «Рыцарь, блядь! Берегу ее, берегу, а тут какая-то фляга с водой. Нужно еще лучше следить за своей феей, еще больше заботиться».